В том числе прикончить красивую девушку, которая видела Стрэнга с одним из ваших людей на стоянке у церкви, а может, узнала и вас на переднем сиденье машины. Стрэнг ведь тоже был убит не только для того, чтобы заставить Бруно написать записку Дру, или потому, что он мог опознать двух ваших громил, но и из-за того, что он с самого начала знал о вашей роли в этой истории, так как не звонил вам вообще, а позвонил Бруно, потому что вы его вынудили это сделать. Дэйв зажег трубку и затянулся. «Это не так уж трудно, если преступник делает столько ошибок, сколько сделали вы». Я немного помедлил. «Минуту назад, Дэйв, вы упомянули, что под подозрением должен был оказаться Лемминг, а не вы. Можете это объяснить?» Кэссиди помолчал несколько секунд, глядя на меня, потом медленно произнес. «Вообще-то я не возражаю, чтобы хоть кто-нибудь знал, как хорошо все было задумано. Но вам-то какая разница?» Так или иначе, вам придется все рассказать. Кроме того, возможно, единственное, что меня удерживало до сих пор от подозрений в ваш адрес, была почти навязчивая идея, что больше всех людей на Земле мог хотеть убить или уничтожить Бруно и вместе с ним Эровит именно Фестус Лемминг. Если бы Фестус не был таким придурком и не выражал бы так явно свою ненависть к Доку, вы бы с самого начала стали подозреваемым номер один. Вполне естественное предположение, Скотт, как для вас, так и для сотни миллионов других. Это и сделало мой план таким ловким. Он снова помолчал. Если полстраны было готово поверить, что Лемминг в состоянии убить Эммануэля Бруно, то почему бы не помочь им верить, что он и впрямь это проделал? Не понимаю. Используйте ваше воображение. Допустим, все бы сработало по-моему. Бруно мертв. Никто точно не знает, кто его убил, но полстраны думает, что Лемминг может иметь к этому отношение. Нож или пистолет были бы не в стиле святого пастора, а вот неизвестный яд, введенный в вену. Другое дело, не так ли? Никаких баллистических экспертиз и отпечатков пальцев. Антихрист мертв, хвала Господу. Кэссиди широко улыбнулся. Должен похвастаться, что я учел это заранее. В четверг я узнал от Андре, что Лемминг собирается объявить Бруно архидемоном через 2 дня, в субботу вечером. Я понял, что надо спешить, но самым трудным было сделать так, чтобы Андре не сболтнул об этом Доку, потому что этот аспект был подобен ответу на молитву. Не только большинство из упомянутой сотни миллионов крутили бы пальцем у виска, говоря о Фестусе, но и его мотив, уже бывший для них величиной с Техас, вырос бы до размеров планеты, Солнечной системы, если не всего мироздания. Он снова улыбнулся, явно довольный собой. «Неплохо», – нехотя одобрил я, – «хотя всю помощь вам практически оказал сам Фестус. Но даже при наличии веского мотива и удобных возможностей для обвинения необходимы и солидные доказательства. По-вашему, я полоумный. Если бы Лемминга заподозрили в том, что он ввел в кровь Бруно смертельный яд, и флакон с весьма специфическим и малоизвестным ядом обнаружили бы в Несесере со шприцем, и иглами под маленьким алтарем в его церковном кабинете. Это было бы солидным доказательством, не так ли? В том-то весь и смак, Скотт, что так как Фестус громче всех вопил против Эровита, а формула оказалась бы у меня, каждое подозрение против Фестуса увеличивало бы мой счет в банке. Вы имеете в виду, что собирались подложить НССР с ядом, который ввели Стрэнгу, собирался не то слово. Я же говорил вам, что все было отлично продумано. Я убедил Андре позволить мне посетить на пару минут кабинет Лемминга в четверг вечером, разумеется, в отсутствие пастора. Так что все уже там и ожидает своего обнаружения. Желательно полиции. Если бы им понадобилась помощь, это мог бы осуществить анонимный звонок. Я покачал головой. Это еще одна причина смерти бедняги Стрэнга. Полагаю, его гибель тоже приписали бы Фестусу. Естественно. Между ними происходили трения, разногласия по поводу доктрины. Стрэнг собирался покинуть Лос-Анджелесский Эдем. И самое главное, Андре выдал церковные тайны, ну, скажем, Эммануэлю Бруно. Пожалуй, это и в самом деле могло сработать, Дэйв, если бы вы не совершили столько ошибок. Вы уже второй раз говорите это, Скотт, и это несправедливо. Мне пришлось импровизировать, так как после вашего появления все пошло в кривь и в кось. Но если бы не ваше вмешательство, я был бы чист. Даже сейчас меня ничто не связывает с преступлением, кроме вас. Если бы вы умерли, Мне бы не о чем было беспокоиться. Я прав, не так ли? Я задумался. Если бы удалось убрать меня и Дру, я действительно не видел ничего, что могло бы помешать Кэссиди выйти сухим из воды.